Меня зовут Валентин, фамилия Юшин. Я с Украины, с Луганской области. Город Луганский, есть это областной центр, и я сам с области. Женат, у меня трое детей, в церкви служения Благовестника. Я хочу, друзья, перед тем, как мы вместе помолимся, прочитать место, которое записано в книге Осии. 2 глава, 14 текст. Книга пророка Осии, 2 глава, 14 текст. «Поэтому вот и я увлеку ее и приведу ее в пустыню, и буду говорить к сердцу ее». Тема, друзья, моей проповеди – это места, которые выбирает Господь для сердечных бесед с нами. Здесь мы видим, что Господь говорит: «Я увлеку ее в пустыню и буду говорить к сердцу». Друзья, ну, я хочу пример вначале привести. Бывает так, что мы не всегда Господа понимаем. Вот в такой спокойной обстановке, как сейчас, мы не всегда Его понимаем. Множество причин есть, почему мы, то ли мы озабочены, то ли у нас переживания, то ли очень много. И мы, бывает, друзья, в такой спокойной обстановке уходим, так и не послушав, что же Господь нам хотел сказать. И это очень важно, потому что Господь, Он знает каждого из нас. Он знает все наши особенности, все наши переживания, друзья. И что удивительно, когда чем характерен Христос, для меня это очень приятно, друзья, когда тысячи ходили за Господом, Господь имел такую способность и желание каждому сказать, что Ему нужно. Почему люди шли к Нему? Потому что многие говорили, те, которые получали необходимое, они другим говорили, что есть Тот, Который может сказать по сердцу, тот, Который точно может сказать, не просто поверхностно пройти над головами, а так сказать точно в сердце. Бывают дети, они не всегда родителей понимают, но зачастую они не хотят просто их понимать. Они тоже маленькие, но очень взрослые внутренне бывают дети. И вы знаете, брат рассказывает, говорит, в детстве, когда отец приглашал его на беседу, говорит: я сидел, а напротив меня висел ремешок на гвоздике. И говорит, отец со мной разговаривает, а я на него посматриваю, и он переводил, он его называл переводчик, этот ремешок. А тут я не понимаю, потом отец берет этот помощь переводчика. Но есть, друзья, язык другой, и нужен переводчик. Но мы понимаем друг друга. Если бы сейчас кто-то здесь на украинской мове говорил бы, вам бы трудно было бы понять. И вот нужен переводчик. И бывает, папа или мама употребляет переводчика, чтобы ребенок мог хорошо понять. Здесь, друзья, мы прочитали пустыня. Я как-то, ну, с чем бы хотелось бы сравнить эту пустыню? Как-то брат один из узников в нашей области, он живет, он два срока отбыл, 8 лет в общей сложности. Вы знаете, друзья, когда он находился в заключении, я назову это пустыней. Пустыня – это что-то жесткое, что-то трудное, это жара, это мы вспомним народ Божий, когда по пустыне шел, друзья. Это трудности. И вот он говорит, что когда я был там в заключении и вышел на свободу, ему, знаете, чего не доставало? Ему хотелось опять туда. И он даже жене это сказал, хотя ей это неприятно было. Друзья, ему не доставало вот этой близости с Богом, вот этих сердечных бесед, которые он там переживал в этой пустыне. И когда он там находился, друзья, он множество откровений имел, много утешения имел. И он говорит: мне так этого не достает, вот эта забота. Да, он много занят, он в области много труда делает, но не достает его той обстановки, той атмосферы, когда Христос ему к сердцу говорил. Бывает так, друзья, что Господь, Он, когда мы остаемся ни с чем, выходим с собрания, Господь переживает, и Он все-таки хочет с нами говорить. И разные места Он выбирает. Ну, к примеру, я прочитаю в Иезекииле, есть такой текст, 3 глава, 22 текст. Так написано: «И была на мне там рука Господа, и Он сказал мне: встань и выйди в поле, и я буду говорить там с тобою». Но я буду, друзья, выражать образный язык, хотя такой язык сравнения точнее. А хочу привести свой пример жизненный. Когда я проходил службу в армии, друзья, я имел плохую репутацию, а по-другому поведение плохое у меня было. И вы знаете, когда нас вечером выстраивал старшина роты, у него всегда такая речь была. Моя фамилия Юшин. И вот он ходит, выстроит роту, а я сзади всегда прятался. Первый ряд стоит, а я сзади был всегда. И он говорит, а Юшин однозначно пойдет в дисбат. И вот он каждый вечер, друзья, утешал меня такими словами. А я улыбался, смотрел на него, не касалось меня это. А дисбат, друзья, это тюрьма армейская. И намного хуже, чем обычная. Там просто, ну как, жестко очень там, сильно. И я, друзья, не исправлялся. Прошло уже чуть больше года, не доходило до меня. У него был офицер знакомый с этой тюрьмы. На одной площадке жили. Говорит, я тебя оформлю. Говорит, оформлю. А до меня не доходило, друзья, что это очень серьезно. И однажды он меня посылает. Мы служили в такой роте, там, где мы с автоматами ходили. Это я неверующий был тогда. И меня еще одного, как караульная служба, сопроводить арестованного. И вот мы привозим парня туда, заходим вовнутрь. Друзья, приезжаем, это же ужасная картина. Выезжаем, это поле. Поле большое, зима, вьюга. И так стоит, так что-то виднеется. Подъезжаем, ну, это зона. Заходим туда, этого парня заводят, ну, плитка, холодно, его до нога раздели. Ребята такие, как звери ходят, а я стою с автоматом. Я даже главный был в этом, ну, уже у меня были там звания. И я начал в ужас приходить, хоть бы меня тут не оставили. Я привез, друзья, но я уже в страх начал приходить. Как посмотрел, сколько этих всех колючих проволок, как там ходят, как там барак внутри. Потом привозят ребят, которые осуждены. Они вообще как разговаривают так, как будто там нет человеческих отношений. И я как посмотрел, друзья, я приехал в роту, и я взялся за голову. Ну, я так скажу. После того я сделал вывод, меняйся, иначе попадешь, ты там и останешься. Меняйся, то есть, и я, знаете, друзья, хочу образно заговорить, что Господь со мной, так вот, Господь с нами говорит в поле, когда мы не понимаем, где-то мы что-то увидим такое серьезное, и нам доходит, мы понимаем, что вот так нужно где-то в чем-то поправиться. И знаете, друзья, я потом был, ну, это не похвалиться, я потом уже хорошо у меня получилось, у меня звания пошли, потом я там стал один из примерных служащих, но нужно было мне на экскурсию туда. Бывает, нас тоже Господь на экскурсии заводит, каждого из нас, если не понимаем, и беседует к сердцу нашему. Я хочу еще один пример коротко рассказать. В Луки 24 главе, 32 текст написано, когда два ученика шли, они, друзья, так говорили, не горело ли в нас сердце, когда Он нам объяснял Писание в дороге? Помните, это два ученика в Эммаус шли? И вот Господь с ними беседовал, они не до конца понимали, они Ему и вопросы задавали, им непонятно было, что Христос. Потом на короткое время, когда они Его уже узнали о преломлении хлеба, и потом Он сделался невидимым, то есть, ну, они сделали вывод, Христос с нами говорил, хорошо было. И как-то один брат, он в Луганске живет, и он, друзья, по прошлому, он очень сильно занимался восточными единоборствами. Он такой был, что той местности, где он жил, его все боялись. В ужас приходили, когда он начинал, выходил и что-то делал. И вот он, знаете, друзья, и он, когда уверовал, он остался почти так же с такого мнения о себе. Ну, чуть-чуть, немножко оно так заглушило покаяние, но все равно он при этой мысли. И вот он однажды едет на микроавтобусе. Говорит, еду, а сам же мнение о себе неплохого. Это хороший мой знакомый, друг, хороший брат. Ну, так он, говорит, рассказываю. И, говорит, я попадаю в аварию. И такое там, говорит, в автобусе что-то получилось, говорит. И я, говорит, почувствовал, какой я, говорит, слабый, какой я беспомощный. Это он к выводу приходит. Надо было ему покувыркаться, нужно было прийти в такое состояние. И вот он приходит к выводу. Господь в дороге с ним заговорил. Друзья, да, машина побита была, все, но он доволен был, что он понял. Я беспомощный, как будто на руке, друзья, вот какое-то насекомое маленькое. Маленький муравей на руке. А это я понял, какой я ничтожный. И в такой вот этой общей обстановке, в духовной, физической. Друзья, как замечательно, когда мы понимаем. И я хочу вернуться книге Осии, 12 главе, 4 текст там написано, друзья. И там написана очень спокойная обстановка, в которой Господь хочет говорить с нами. Он боролся с ангелом и превозмог, плакал и умолял его. В Вифиле он нашел нас и там говорил с нами. И знаете, друзья, Вифиль, а что такое Вифиль, дети? Ну, постарше, подростки, молодежь. Что такое Вифиль? Как переводится Вифиль? Дом Божий. И он с нами заговорил в Вифиле, в Доме Божьем. Друзья, Господь хочет с нами этих общений. Да и наша душа в этом нуждается. И вот, вы знаете, мы сегодня сидим хорошо. И пусть Господь поможет нам, друзья, чтобы сегодня в Вифиле Господь пришел с нами говорить. Пусть сегодня наше сердце не умоляет тех, кто будет, друзья, говорить слово с этой кафедры. Может, кому-то что-то не будет совсем нравиться, или, может, речь не будет такой красноречивой. Я хочу пример один привести. Знаете, друзья, бывает так, Господь с нами хочет говорить, и даже через простых братьев, через любое участие. Здесь хор будет участвовать, здесь стихотворения будут, здесь, бывает, старицы выходят, участвуют. Они не могут наизусть рассказать, но у них они рассказывают. И знаете, друзья, Бог хочет через любое участие с нами говорить. И как-то в одном собрании один брат, он как-то пренебрегал одним старцем. И старец вышел за кафедру, друзья, а этот брат публично так, ну, как он, как вызов такой, увидел, что этот брат вышел за кафедру, а он в задних рядах был. Ну, и что он делает? Берет, поднимается и уходит в комнату. Ну, у вас здесь так не получается. Он ушел в задний ряд, а там бывает для мамочек такие в собрании. Окошко такое прозрачное, и он ушел, лег и лежит там. А этот старец в немощи своей читает место такое. Четвертая книга Царств, первая глава. Я там часть почитаю. «Зато с постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь». Друзья, он как услышал в той комнате, он в ужас пришел, как кто-то его ошпарил там, он вскочил, зашел, и он больше никогда, друзья, не пренебрегал такими проповедниками. Мы хотим слышать сегодня что-то такое необычное, но сегодня Господь простым языком хочет сегодня поговорить к нашему сердцу. Друзья, ну так, такая наша природа, что мы можем уйти, и Господь будет хотеть с нами говорить. Может, с кем-то в дороге, может, как со мной в поле, а может быть и в других местах в пустыне, но Господь будет с нами говорить. Но хотелось бы помолиться, друзья, вместе, чтобы мы сегодня поняли эту беседу, разговор Господа с нами, чтобы мы услышали Его голос и ушли с этого собрания удовлетворенными. Помолимся Ему. Аминь.